краснею. Ну а если неприятель вдруг застанет вас врасплох, наше братье шальное учение переполох. Веришь в море по колено, в нем найдешь свою судьбу. Ваш черти тошнит от беспредела нашего бату. В сфере наших интересов безмотивный парадокс действует как воспаленный, пущенный по вене кокс. Мы вот ринув ценность жизни, разношерстная братва, с острым чувством справедливости